«Здрасте!» — под самое то слово чихнул губернатор. Встали и поклон отдали. Привстал и князь Алексей Юрьевич, и все в один голос сказали: «Салфет вашей милости!» При дворе говорили: «Салют вашей милости!» В провинции «салют» переделали в «салфет». В глухих городах «салфет» до сих пор водится. А губернатор кланяется да приговаривает: «Красота вашей чести!» На ту пору дверь распахнулась. Четыре лакея, каждый в сажень ростом, закуску на подносах внесли и на столы поставили. Были тут сельди голландские, сыр немецкий, икра яикская с лимоном, икра стерляжья с перцем, балык донской, колбасы заморские, семга архангелогородская, ветчина вестфальская, сиги в уксусе из Питера, грибы отварные, огурцы подновские, рыжики вятские, пироги подового дела, оладьи и пряженцы с яйцами. А в графинах водка золотая, водка анисовая, водка зорная, водка кардамонная, водка тминная, а все своего завода. Закусывают час либо два, пока все графины не опорожнят, все тарелки не очистят, тогда обедать пойдут. А в столовой на одном конце княгиня Марфа Петровна с барынями, на другом князь Алексей Юрьевич с большими гостями. С правой руки губернатору место, с левой генерал-поручику, за ними прочие, по роду и чинам. И всяк свое место знай, выше старшего не смей залезать. Не то шутам велят стул из-под того выдернуть, аль прикажут лакеям кушаньем его обносить. Кто помельче, те на галерее едят. Там в именины человек 500 либо 600 обедывало, а в столовой человек 80 либо 100, не больше. Подле князя Алексея Юрьевича с одной стороны двугодовалого ручного медведя посадит, а с другой юродивый спиря на полу с чашкой сядет, босой, грязный, лохматый, в одной рубахе, в чашку ему всякого кушанья князь набросает, и перцу, и горчицы, и вина, и квасу всего туда накладет, а спиря ест с прибаутками. Мишку тоже из своих рук князь кормил, а после водкой, бывало, напоит его до того, что зверь и ходить не может. В столовой на серебре подавали, а для князя, для княгини и для генеральства ставили золотые приборы. За каждым стулом под волокея, по углам шуты, немые, карлики и калмыки, все подачек ждут и промеж себя дерутся да ругаются. Уху, бывало, в серебряной лохане подадут, стерляди такие, какие в нынешние годы и не ловится. От глаза до пера два аршина и больше. А сетры — чудо морское. А там еще зад быка принесут. Да ветчины — окорока 3-4. Да баранов штуки 3. А кур, индей, гусей, уток, репков, куропаток, зайцев — всей этой мелкоты без счету. Всех кушаний перемен 30 и больше, а после каждой перемены чарки в ходе. Подавали вина Ренский, Аликанский, Эрмитаж и разные другие, а больше домашние наливки и меда оставленные. В старые годы и такие господа, как князь Алексей Юрьевич, заморских вин кушали понемногу, пили больше водку, да наливки домашние и меды. Дорогие вина только в праздники подавались, и то не всем. Подавать такие вина на галерею в заведении не было, а шампанское вино да венгерское только и пивали в именины. Под конец обеда, бывало, станут за здравную пить. Пили ее в столовой шампанским, в галерее вишневым медом. Начнут князя с ангелом поздравлять, ура ему закричат, певчие многие лето запоют, музыка грянет, трубы затрубят, на угорье из пушек палить зачнут, шуты вкруг князя кувыркаются, карлики пищат, немые мычат по-своему, большие господа за столом пойдут на счастье имениннику посуду бить, а медведь ревет, на задние лапы поднявшись. Встанут из-за стола. Княгинин с барынями на свою половину пойдет, князь Алексей Юрьевич с большими господами в гостиную. Сядут. Оглядится князь, все ли гости уселись, лишних нет ли, помолчит маленько, да, глядя на старшего дворецкого, в полголоса промолвит ему: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Дворецкий парень был наметанный, каждый взгляд князя понимал. Тотчас, бывало, смекнет, в чем дело. Было у князя в подвале старое венгерское, Вино дорогое, страх какое дорогое.